звонил, я взяла, будто целую вечность звонка я ждала. Пригласил, я пришла, я же знаю, что ты от меня без ума. Пусть сегодня бесконечной будет эта ночь, целыми запутан, чтобы нам с тобой помочь. Объяснить не сможешь, но по моей коже мурашки, мурашки, мурашки, мурашки. Мы так не похожи, но теперь похожи в твоей рубашке. Мурашки, мурашки. Да-да-да, ты смотришь на меня, угадай мои желания. Мурашки, мурашки, мурашки, мурашки. Да-да-да, ты смотришь на меня, угадай мои желания. Мурашки, мурашки, мурашки, мурашки. Ты искал, ты нашел, обещаю, со мною будет так хорошо. Что захочешь, ты еще, еще, еще. Целовать мои губы, чтоб холод ушел. Пусть сегодня бесконечной будет эта ночь, целыми запутан, чтобы нам с тобой помочь. Объяснить не сможешь, но по моей коже мурашки, мурашки, мурашки, мурашки. Смотришь на меня.